Глава 44. Мартина на вокзале не было, и я решила ждать. Прибывший поезд проскрипел тормозами, и на платформу хлынула зыбкая человеческая волна, живая и эфемерная. Молодые люди с крашенными хной волосами предлагали чай и пан. Мужчина, голый, если не считать тряпочки, удерживающиеся на бедрах бечевкой, стоял, раскинув унизанные золотыми браслетами руки. Благодушная индийская корова с прекрасными глазами неспешно прокладывала путь через толпу. Торговля шла бойко, закуски и чай переходили из рук в руки. Снявшиеся со своих мест индусы сходили, снявшиеся со своих мест мусульмане входили, передавая через окна тяжелые сундуки и с криками подгоняя родственников. В конце концов поезд, недовольно пыхтя, тронулся, и торговцы, успокоившись, опустились на корточки ждать следующий. Я бы узнала Мартина даже со спины, несмотря на его загар, его биди, его курту. Его просто не было здесь, и я не знала, беспокоиться мне или надеяться. Я наняла рикшу и отправилась на телеграфную станцию, но когда вошла, Окер сообщил, что мой муж уехал в Лахор. Но на вокзале его не было? Ну, здесь его тоже нет. Я поехала домой, потому что больше было некуда. Мартин сидел в плетеной качалке на веранде, а Билли играл с дружком в перетяжке. Щенок свирепо рычал, вцепившись мелкими, но острыми зубками в прутик. Билли хохотал, а Рашми, устроившись в уголке, дремала. «Мама, папа тебя ждет!» — крикнул Билли, когда я поднялась по ступенькам. Я поцеловала сына в макушку. Рашми села и зевнула. Я остановилась в нерешительности, и Мартин мне улыбнулся, а потом сдвинул повыше очки, и сердце мое дрогнуло. Собираясь с духом, чтобы сказать то, что было нужно, мужу предстояло впервые услышать слово «развод», я не сразу заметила, что на нем европейская одежда. «Так ты не едешь в Лахор?» «Нет». «Но твой отчет. Его я и без Лахора напишу. Поговорю с людьми на здешнем вокзале». Он протянул руку, и я ее взяла. «Я туда уже съездил и правильно сделал. Смотрел на беженцев и в какой-то момент понял». Все они семьи, и все держатся вместе. Вместе переживают гражданскую войну. А я сижу один, как какой-нибудь тупой мученик, готовый принести в жертву своему чувству вины самых близких. Что за придурок? Он сжал мои пальцы, и глаза его блеснули. Рашми увидела все, поняла и выбралась из своего уголка. «Идем, Бетта», — сказала она и повела Билли из дома. Дружок засеменил следом. Мартин удивил меня еще раз, привлек к себе, усадил на колени, обнял. «Помнишь тот вечер, когда мы ходили в клуб? Ты сказала кое-что, и меня это крепко зацепило. Ты сказала, все, что у нас есть, это наша история». Я всего лишь привела слова Аделлы, но Мартин ничего про нее не знал, поэтому я просто кивнула, удивившись, что он запомнил брошенную вскользь реплику. «Только об этом и думал», — продолжал он. «Говорил себе, да, я потому этим занимаюсь, потому историк. Я расскажу всем историю Индии на одном из ее поворотных пунктов. И моя история будет нужна людям, может быть, даже важна». Но что-то не давало покоя, что-то грызло изнутри. Он помолчал, подбирая слова. «А сегодня пошел на базар за сигаретами, и пока там бродил, получил солнечный удар». Я уже открыла рот, чтобы отпустить что-нибудь саркастическое, но он опередил меня. «Да, да, признаю, иногда у меня как будто мозги поджариваются. Но эти колониальные шлемы, они не для меня. В общем, купил платок и повязал на голову». «Боже мой!» Он обнял меня крепче, чтобы не упало с его колена. «Знаю, я остановился прикурить и увидел свое отражение в витрине. Даже не сразу себя узнал. Я ничем от них не отличался, сливался с толпой». Вот тогда я понял, что ты права, что я напрашиваюсь на неприятности. Слава богу. Но на вокзал все равно отправился. Пришел рано, сел, курю биди, голова обвязана. И вот смотрю на все эти семьи и думаю, что бы там ни случилось, как бы им ни было тяжело, у них есть общее, они держатся вместе. Если кто-то пострадает или умрет, они будут знать об этом, будут вместе оплакивать и утешать друг друга. Я сидел там один, одетый черт знает как, и представлял, как кто-то сообщает тебе, что меня убили в Лахоре. И как ты не сможешь даже получить тело, и что тебе придется говорить Билли. Думал, и мне даже тошно стало от своего эгоизма. А потом понял, почему меня так зацепила та твоя реплика. История Индии не моя история. Моя история — это я. Моя история — это мы. развязал платок, как будто повязку срано снял, и пошел домой. Он смотрел на меня искренне, серьезно, но спокойно, без надрыва. Это был мой Мартин, спасавший нас своей смелостью и честностью. Как я могла думать, что надо лишь просить, предложить себя, и он тут же исцелится? Исцеление должно созреть в нем самом. Я по-другому увидела и себя в последние 2 года, как не желала считаться с его страхами, как скрывала от него что-то, как копила обиды и поддерживала неприязнь. А вот Адела к нему пробилась. «Я не переставала тебя любить». Напряжение ушло из его рук. «Обещаю, больше никаких покаяний. Нельзя видеть только себя. Дело не в том, что прошлое не важно, а в том, что будущее важнее, а настоящее важнее всего». Я вспомнила про свою еще свежую татуировку и устыдилась этой наивной попытки примирения. Мы играли свои роли неуклюже, но теперь, наконец, пришли к моменту взаимного прощения. «Обещаю, наша история той войной не закончится. В мире достаточно горя, и я не стану его увеличивать». Я ткнулась лбом в его лоб. «Мартин, Эви, ты дрожишь. Я уже почти сдалась. Ты даже не представляешь, как близко я подошла к тому, чтобы отчаяться. Я бы хотел...» «Нет». Я прижала палец к его губам. «Не надо». Я заглянула ему в глаза. «Но тебе придется справляться с этим каждый день, отпускать прошлое каждый день». Он мягко улыбнулся. «Знаю». Разделявший нас невидимый барьер растворился, и я прижалась к мужу. Притаившийся за кустом гибискуса Билли прокричал попугаем, и я подумала, что каждый может быть счастлив, когда молод и влюблен, а над головой у него сияет полная луна, но это немного другое, надежное, прочное. Мы сидели, обнявшись, держась друг за друга, как две треснувшие половинки. Не было ни луны, ни музыки, а лишь знойное индийское небо, да крики неуемных обезьян. Рашми отчитывала дружка, а наш малыш валялся в грязи. «Хочу кое-что сделать». Мартин опустил руку, пошарил под качалкой и вытащил глиняный кувшин, который я нашла в дупле сандалового дерева. Я вспомнила, как сама же его и спрятала. «И что же?» Ставил машину в старой конюшне и вот наткнулся. Странно, как раньше не заметил. Он провел ладонью по прохладному округлому бачку. «Это индусская похоронная урна». «Для праха?» «Нет, после кремации тела самый близкий родственник покойного уходит от костра и бросает урну через плечо. Она разбивается, но он не оглядывается. Это последнее, прости». Мартин спустил меня с колен и, прихватив урну, подошел к ступенькам веранды. Повернулся ко мне, бросил ее через плечо, и мы услышали, как она разбилась. В глазах у меня защипало. Я поднялась, шагнула к Мартину, и он раскрыл мне объятия. Пока Рашми и Билли носились за дружком вокруг сандалового дерева, мы с Мартином сидели на веранде, и я рассказывала ему мои секреты. Начала с тайника в кухонной стене, а закончила звездной спальней Чарли Сингха. Мартин захотел посмотреть бумаги Фелисити и Аделы, и мы читали их вместе, склонившись над старыми книжками и то и дело повторяя какое-то предложение вслух. «Они жили для радости», — сказал Мартин. «Разве это не прекрасно?» Он кивнул, и мы оба улыбнулись. «Хочу передать бумаги в историческое общество. А еще я веду здесь свой дневник и уже решила оставить его в сандаловом дереве. Как думаешь, это не очень сентиментально?» Мартин улыбнулся той открытой искренней улыбкой, что я так любила. «Еще как сентиментально. Но мне нравится». Рашми ушла, пришел Хабиб, и в небе замигали огоньки, когда с дороги долетел голос водоноса. «Пани, пани!» Мы вместе уложили сына спать, его кожа пахла сандаловым мылом, а дыхание петрушкой. Для дружка расстелили на полу стеганное одеяльце, зная, что утром все равно обнаружим его на кровати. Потом мы пообедали и снова вышли на веранду. Как старым друзьям после долгой разлуки, нам нужно было так много рассказать друг другу. Мы говорили и говорили, пока не умолкли обезьяны, и в отсвете синих муссонных туч не поднялась луна. Где-то глухо застучала табла, муэдзин призвал правоверных к молитве, а мы все разговаривали. Потом пошел дождь, Мартин достал 2 абдулы, и мы курили, слушая мирный стук дождя. Дождь затих, и над сандаловым деревом, застав нас врасплох, вспыхнул скоротечный в этих краях рассвет. Один за другим солнце поджигало ледяные пики, и небо быстро светлело. Наступал новый день, чудесный, ясный. Мартин взял меня за руку, и я спросила себя, зачем хотеть чего-то еще, когда есть такие вот моменты, и сердце, когда они приходят, не может вместить больше. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.